Йодль доложил об этом фюреру, сколь не разочаровывающим этот приказ явился для него. В 6 часов утра 28.04.1945 года я выехал к Штайнеру, надеясь при его помощи найти штаб 7-й танковой дивизии. Я хотел обсудить со Штайнером возможное проведение наступления и без участия 7-й танковой дивизии. Обнаружилось, что дивизия была перехвачена группой армий до ее прибытия в исходный район, где она должна была находиться согласно моему приказу, и никто за получением этого приказа к Штайнеру не явился. После того, как Штайнер сообщил мне, каким образом он после перегруппировки возобновит наступление и без 7-й танковой, я выехал по установленному мною маршруту ее продвижения, не встретив там ни одной души. Мне стало ясно, дивизия либо запаздывает, либо используется где-то в другом месте. Когда я поехал по другому маршруту, мне повстречались в конном строю штабы артиллерии и пехоты. На мой вопрос о 7-й танковой дивизии и о том, что здесь происходит, я узнал. Южное крыло группы армий Хайнрице вот уже вторую ночь, не имея никакого соприкосновения с противником, целиком отступает на запад через Шорнхайде, и в течение 27-го-4-го уже вышла в район по обе стороны Фюрстенберга, где артиллерия намерена встать на позиции. Я думал, сейчас меня хватит удар. Ведь во второй половине вчерашнего дня Хайнриц ни единым словом не доложил мне о своем уже осуществляемом планомерном отступлении. Сама же 7-я танковая дивизия, по настоянию Хольсте, требовавшего ее подчинения себе, находилась в другом месте. В 8 часов утра я уже снова был на нашем командном пункте, где застал совершенно изменившееся положение лагеря, который в ближайшие дни мог беззащитным и ничего не подозревающим оказаться в руках русских. Я обсудил все это с Йодлем и приказал Хайнрице и генералу фон Мантейфелю встретиться севернее Нойбранденбурга и снова выехал туда. Примечание. Хассо фон Мантейфель, генерал-лейтенант танковых войск, командующий 3-й танковой армией. Тем временем Йодль весьма жестко сделал внушение начальнику штаба группы армий. Во время моей поездки на север я, наконец, встретил 7-ю танковую дивизию и после долгих поисков нашел ее штаб. Там как раз находился и офицер связи из группы армий, старший офицер саперных войск, которому командир дивизии в тот момент показывал на карте маршрут дальнейшего отступления. Этого только не доставало. Пришлось и мне поневоле выслушать общий план отхода группы армий, о котором ни ОКВ, ни, само собой разумеется, фюрер и генерал Крепс не могли иметь ни малейшего представления. Этот приказ был отдан вечером, после моего отъезда с командного пункта группы армий, то есть уже тогда был делом решенным. Его отдача без утверждения ОКВ и лично фюрером явилась результатом моего откровенного разговора с Хайнрице, который заключил отсюда, что фюрер вмешаться в обстановку уже не в состоянии, а потому он может действовать по собственному усмотрению, намереваясь сдать свою группу армий американцам на Эльбе. Примечание. Преемником генерал-полковника Хайнрице на посту командующего группой армии Висла стал с 29.04.1945 года генерал пехоты Курт фон Типпельскирх, до этого командующий 21-й, бывшей 4-й армией. Сам командующий 4-й армией и его штаб были доставлены из Восточной Пруссии. Правда, об этом я узнал позднее от преемника Хайнрице. Сегодня мне известно, что его начальник штаба, генерал фон Трота, инициатор этого плана, был тоже смещен.